Рекс Стаут. Смерть там еще не побывала. Глава первая. Самолет начал плавно снижаться и в 1:20 коснулся бетонной полосы, идущей параллельно Потомаку. Случилось это в дождливый понедельник начала марта. Я не знал, суждено ли мне задержаться в Вашингтоне или лететь дальше в Детройт, а то и в Африку. А потому сдал свой багаж в камеру хранения при аэропорте, вышел и остановил такси. В течение 20 минут я сидел и смотрел, как водитель пробирается сквозь 2-миллионную толпу государственных служащих в форме и в цивильных костюмах, на машинах и пешком. А еще 20 минут после входа в здание ушло на предъявление документов, ожидания, пока мне дадут разрешение, и поведут по коридорам, и наконец спустят в огромный кабинет с большим письменным столом. Впервые в жизни я увидел главу военной разведки Соединенных Штатов. Облаченный в форму, он имел 2 подбородка и такие глаза, которые не упускали ни времени, ни места. Я было приготовился протянуть ему руку, но он коротко велел мне сесть, взглянул на бумагу, лежавшую на самом верху пачки документов, и сухим, ломким голосом сказал мне, что меня зовут Арчи Гудвин. Я без особого энтузиазма кивнул. Насколько мне известно, это была военная тайна. «Что, черт побери, случилось с Нервульфом?» — кисло поинтересовался он. «Понятия не имею, сэр. А что, разве он болен?» «Вы работали на него 10 лет, в качестве главного помощника в его сыскной деятельности, не так ли?» «Совершенно верно, сэр. Но я ни разу не слышал, что с ним что-нибудь случилось. Однако, если вам требуется квалифицированное предположение...» «Вы, по-моему, неплохо расхлебали ту кашу в Джорджии, майор Гудвин». «Премного вам обязан, сэр. Что же касается Нира Вульфа...» «Да, об этом я и хочу с вами поговорить», — он отодвинул из себя бумагу. «Я вызвал вас спросить, он что, ненормальный?» «Ну, можно и так сказать». Я старался выглядеть рассудительным, но, положив ногу на ногу, вспомнил, кто я сейчас, и тут же выпрямился. «Он гений, признаю, но вам известно, по какой причине австралийская собака остается дикой. Помощник — не то слово, я был одновременно акселератором и тормозом. Могу добавить, что жалование я получал примерно в 3 раза больше, чем сейчас. Разумеется, если бы мне дали звание полковника». «А как давно вы стали майором?» 3 дня назад. Он произнес одно слово, всего одно, но весьма к месту. «Да, сэр», — подтвердил я. Он коротко кивнул, давая мне понять, что с этим мы покончили, и продолжим. «Нам нужен Нира Вульф. Не обязательно в военной форме, но нужен. Не знаю, заслуживает ли он своей репутации». «Заслуживает», — заявил я. «Не хочется этого признавать, но что да, то да, заслуживает». «Очень хорошо. Вы меня убедили. Нам он нужен. И мы попытались его заполучить. Его навестили Кросс и полковник Райдер, но он отказался даже звонить генералу Файфа. У меня здесь их рапорт». «Но они просто неправильно с ним обращались», — усмехнулся я. «Он не позвонил бы и китайскому императору, если бы такой существовал. Сомневаюсь, что хоть раз он вышел на улицу с тех пор, как я 2 месяца назад уехал. Единственное, что у него есть, это его мозги. Единственный способ, каким его можно заставить ими шевелить, это доставить ему факты, проблемы, людей». Генерал раздраженно покачал головой. «Мы пытались это сделать. Полковник Райдер отправился к нему, чтобы заставить его принять участие в работе над очень важным делом. Однако он категорически отказался. Судя по нашим сведениям, он не фашист и не из тех, кто считает, что мы напрасно ввязались в войну. Так в чем же дело?» «Ни в чем, сэр. Ничего серьезного. Наверное, он просто пребывал в плохом настроении, что часто испытывает. А теперь, по-видимому, к этому присоединилось и чувство одиночества, потому что там нет меня. Главное – это уметь с ним обращаться». «А вам известно как?» «Да, сэр». «Тогда поезжайте и сделайте это. Мы готовы платить ему за каждые рабочие сутки. Причем он нужен нам немедленно по тому вопросу, с которым к нему обратился полковник Райдер. Никто так и не сумел даже подступиться к этой проблеме. Сколько времени вам потребуется?» «Не могу сказать. В зависимости от обстоятельств». Я встал. Пятки вместе, носки врозь. 1, 2 недели. Мне придется жить у него в доме, как было раньше. Легче всего вести с ним беседу поздно вечером». «Отлично. По прибытии доложитесь полковнику Райдеру по телефону. Докладывайте ему уже о прогрессе. Сообщите, когда он сможет повидать мистера Вульфа». Он встал и протянул мне руку, которую я не замедлил пожать. «Ну, не теряйте времени». В другой комнате внизу я узнал, что мне уже заказан билет на нью-йоркский рейс в 3:00, а такси доставило меня в аэропорт как раз вовремя, чтобы успеть взвесить мой багаж и пройти на посадку.